Да, есть. Видите ли, я действительно занимаюсь поисками пропавшего Варлаама. Но дело в том, что ищу я не осколок колокола, а пропавшую одновременно с ним икону, очень старинную. «Вы ищете Адигитрию?» — изумленно спросил Погодин. «Значит, вы о ней слышали?» — живо уточнил Соболев. «Где?» «Я читал о ней в книгах Валевского. Однако о пропаже иконы он упомянул вскользь, только один раз». «Да, это действительно так. Николай Петрович изучал все, что касается колокола, потому что пытался разобраться с проклятием, понять, угрожает оно семье Виктории или нет. Изучая архивные документы, он нашел упоминание о пропавшей иконе, но она его не интересовала, поскольку не имела никакого отношения к близким ему людям. Меня же встреченное в книге упоминание зацепило, поэтому я и решил познакомиться с автором, спросить, что ему известно. К сожалению, оказалось, что ничего. Тем не менее, я иногда продолжал захаживать к Валевскому, потому что беседовать с ним было интересно. Он искал следы Варлаама, а я был убежден, что Адигитрия до сих пор спрятана там же, где и осколок колокола. Откуда вы знаете про икону, если даже краевед со стажем мало что о ней слышал? Соболев растер лицо руками, словно сильно устал от разговора, который они вели. Впрочем, Погодин его понимал. Тайны прошлого, оказавшиеся неожиданно завязанными на преступление настоящего, высасывали энергию «Будь здоров». «Мой дед был директором местного музея», — наконец сказал он. «И он до конца дней чувствовал свою вину за то, что не смог защитить колокол и не уберег Адигитрию, которую считал покровительницей Молодвинска. Вашего деда звали Иван Бекетов? То есть вы и это знаете?» «Да, Иван Александрович Бекетов. Он возглавлял Молодвинский краеведческий музей до войны. Потом ушел на фронт, где и погиб в 43-м году. Моя мама была его младшей дочерью. Конечно, она отца практически не помнила. Знала его только со слов моей бабушки, ее мамы. И про Адигитрию бабушка рассказывала сначала ей, потом мне. Это было чем-то вроде семейной легенды. И я, когда вырос, вообще долго про это не вспоминал, пока не наткнулся на упоминание о Адигитрии в книге Валевского. И вдруг понял, что икона до сих пор может быть где-то совсем рядом. Могу я уточнить, вы ищете ее для того, чтобы продать и озолотиться?» — сухо уточнил Погодин. «Икона XVI века стоит миллионы». Соболев посмотрел на него с легкой жалостью. «Мне не нужны миллионы», — сообщил он. «Они у меня есть, и я обустроил свою жизнь в полном соответствии с тем, как мне хочется. Никакие зарубежные особняки, яхты и личные самолеты мне не нужны, поэтому и деньги сами по себе давно уже не интересуют тоже. Я бы хотел найти Адигитрию, чтобы вернуть ее Молодвинску». «И тем самым войти в историю», — заключил Погодин. «Ну да, о негласном соревновании двух меценатов, один из которых устанавливал по всему городу памятники и арт-объекты, а второй благоустраивал детские городки и парки, он, разумеется, слышал. Пока в этом соревновании лидировал Олег Васин. С разгромным счетом побеждал, но возвращение в кафедральный собор Молодвинска иконы Богоматери Адигитрии бесповоротно вывело бы Александра Соболева в вечные лидеры. Можете думать, что хотите». Войти в историю, выполнить несбывшуюся мечту деда, просто сделать подарок городу. Какая разница? Валевский мечтал найти колокол, я — икону. Он потратил на поиски довольно много времени, но не преуспел. В последнее время он сильно болел и понимал, что не успеет закончить дело, которое считал важным. Он обещал Викиной бабушке, что позаботится о девочке, и очень тревожился из-за того, что скоро оставит ее совсем одну. На этой почве, заботе о Вике, мы нашли общий язык. Я знаю, что у Виктории была карманная иконка с изображением Богоматери Адигитрии, довольно дорогая, выполненная в технике филиграни и финифте. Мне сказали, что это был подарок Валевского. Это был мой подарок. Единственная вещь, которую она согласилась от меня принять — икону и еще кожаный рюкзачок, когда ее старый из дерматина совсем развалился. Понятно, после смерти девушки икона пропала, точно так же, как и документы. Как я понял из полицейских отчетов, пропал весь рюкзак. Впрочем, вернемся к нашим баранам. Андрей Михайлович, я бы хотел нанять вас, чтобы вы, во-первых, нашли убийцу Вики, а во-вторых, вычислили, где именно может быть спрятана Адигитрия. Я имею в виду большую икону, разумеется. Я обещаю рассказать вам все, что знаю, о чем мы разговаривали с Валевским. Вы согласны? Александр Николаевич, вы просили Викторию Угловскую стащить из кабинета Васина техническую документацию по тендеру на строительство аэропорта. Если бы Соболев сейчас начал врать и выкручиваться, то Погодин просто повернулся бы и вышел из этого кабинета. Но второй хозяин Молодвинска изворачиваться не стал. Да, я знал, что Васин ведет переговоры о том, чтобы взять этот контракт, и понимал, что все документы должны быть у него на столе. Я знаю эту особенность Олега Ивановича. Он всегда работает с бумажными носителями. Компьютером, разумеется, владеет, но на бумаге понимает лучше. В идеале мне подошли бы копии, но сделать их прямо в офисе Викуся, разумеется, не могла. Поэтому я попросил ее просто забрать папку. Был уверен, что успею посмотреть все, что мне надо, а на следующий день она просто вернула бы ее обратно. Васин должен был уехать из города на несколько дней, поэтому я не сомневался, что время у меня есть. Но он не уехал, обнаружил пропажу документов, потом погибла Вика. Бумаги она мне так и не передала. И где они теперь, я действительно понятия не имею. Вы собирались увести у Васина из-под носа тендер или испортить ему репутацию? Соболев непонимающе посмотрел на Погодина. Затем махнул рукой. Нет, конечно нет. Такой крупный объект моей строительной компании не потянуть. Да и амбиций у меня подобных нет. Мне нужно было посмотреть план будущего аэропорта, причем в деталях. Кроме как в конкурсной документации, сделать это больше негде. Это не конкурентные войны, хотя я понимаю, что Олежек мне вряд ли поверит. Теперь пришла очередь Погодина признать, что он ничего не понимает. Не конкурентные войны? Тогда ради чего вы толкнули девушку, которая всецело вам доверяла, на кражу папки? «Для чего вам план аэропорта?» – спросил он и чуть не упал, услышав ответ. «Меня попросил об этом Николай Петрович Валевский». Ксения умела разговаривать с собой строгим голосом. Это умение пригождалось ей, чтобы не впадать в панику, когда болела маленькая Мила, когда очень хотелось плакать от обиды, но нужно было не расстроить родителей. Или когда вот как сейчас требовалось взять себя в руки, чтобы сделать всю запланированную на сегодня работу, и только после этого позволить себе отвлечься на посторонние мысли. Строго наказав себе не отвлекаться, она выполнила норму перевода, приготовила ужин и даже вымыла полы. Ей всегда лучше думалось, когда снаружи все было в идеальном порядке. Пришла с работы Милка, почему-то недовольная, даже сердитая. «В школе что-нибудь?» — аккуратно спросила Ксения, оценив нахмуренные брови и слегка оттопыренную нижнюю губу, служившую у Милки главным индикатором недовольства. «Что? В школе?» «Нет, там все нормально. К новому учебному году все готово. Я даже успела дидактические материалы на всю первую четверть разработать. В понедельник-вторник распечатаю, и добро пожаловать в 1 сентября». «Тогда чего ты такая надутая?» Милка прошла в свою комнату, сняла брюки и блузку, аккуратно убрала их в шкаф, натянула шорты и майку, в которых ходила дома, и сразу из строгой учительницы превратилась в девчонку. Ксения ужасно любила наблюдать за этой метаморфозой, и поэтому, когда могла, с удовольствием смотрела, как дочь переодевается в домашнее. Вот и сейчас она стояла в дверях, глядя на нее. «Я не надутая», — быстрой скороговоркой говорила между тем Мила. «Я расстроенная жизненной несправедливостью». «Ну-ка, ну-ка, что на этот раз?» «Понимаешь, мам, я всегда считала, что если Бог какому-то человеку щедро отсыпает хороших качеств, таланта там, красоты, фигуру хорошую, ума с лихвой, то человек как-то должен всему этому соответствовать. Отрабатывать, что ли? Он как минимум не должен быть злым. Это убогие и больные могут злиться, а красивый и здоровый человек должен нести свет, а не тьму. «Понимаю», — улыбнулась горячности дочери Ксения. Милка любила завернуть что-нибудь этакое. Да и юношеский максимализм в ней так и не вытравился до конца, несмотря на то, что неминуемые горести взрослой жизни, как и положено, не прошли стороной. «Так часто и бывает, доченька. К примеру, ты у меня и умная, и красивая, и талантливая, и добрая». «Да и не обо мне разговор», — Милка с досадой махнула рукой. «Я-то у тебя, конечно, лучше всех, как и ты у меня. Но, мам, так же не всегда бывает. Вот что несправедливо. Просто я сегодня шла с работы мимо храма, где торговые ряды стоят. Ну, знаешь, палатки для туристов, в которых расписные платки продают, валенки, сувениры». Ксения, разумеется, знала. Эти палатки она с интересом осмотрела еще в первый день пребывания в Молодвинске. И хотя их ассортимент был таким же, как и везде в русской глубинке, все-таки не могла не признать, что качество товара здесь держали на высоте. К примеру, вязаные носки и варежки были домашними, сделанными вручную, а не китайским ширпотребом. Льняные скатерти тугими и колкими от крахмала. Деревянные игрушки, производством которых славилась расположенная с другого конца города Слобода, сработанными с любовью и хитринкой. В общем, там, у палатки, торгующей шерстяными носками и жилетками, стояла одна женщина. Такая, знаешь, современно сделанная, оттюнингованная, по самые не балуй. Но все-таки красивая, холеная, роскошная даже. Волосы ламинированные, грудь подтянутая, губы накачанные, на лице не морщинки. И одета неброско, но очень дорого. Когда кажущаяся простота на самом деле стоит, как крыло от Боинга. «Еще скажи, как чугунный мост», — засмеялась Ксения, которая терпеть не могла клише и никогда их не использовала. Она сегодня тоже видела женщину, подходящую под описание Милы, как нельзя лучше. И что-то ей подсказывало, что это одна и та же особа. Не могло быть в сонном Молодвинске двух таких прекрасных явлений, как ресторанная собеседница их соседа. «Да не важно, мам, на самом деле». «А что важно?» А то, что она так высокомерно разговаривала с бабулечкой, которая эти носки и жилетки продавала, через губу, как будто одолжение делала. Я просто мимо шла, а слышала, потому что ее голос на пол улицы раздавался. Нельзя так презирать людей, мам. Вот просто нельзя и все. Даже если они не такие успешные, как ты, и вынуждены торговать шерстяными носками, чтобы семью прокормить. «Обычная туристка, коих много», — сказала Ксения лицемерно. Женщина не была обычной туристкой. В прошлой жизни ее звали Лин Тайлер, а сейчас она приехала в Молодвинск к Андрею Погодину, разговаривала с ним в ресторане «Северное сияние» по-английски, и в их разговоре упоминался развод. Правда, Миле знать про это было совершенно не обязательно. «Она не туристка, мам», сказала дочь, и Ксения вздрогнула от того, насколько созвучно это было ее мыслям. «По крайней мере, необычная туристка. Я уже видела ее раньше, еще до того, как ты приехала. Сама понимаешь, туристам столько времени в Молодвинске делать совершенно нечего». «Видела? Где?» — воскликнула Ксения. «Да вот здесь, практически у самого нашего дома. Она с Викой разговаривала». «С кем?» «С Угловской. Это было в тот самый вечер, когда я видела Вику в последний раз. То есть у нас был урок, но она пришла чуть раньше условленного, а я в магазине задержалась. На утро ты должна была приехать. Вот я и готовилась, накупила всего. В общем, я тащила сумки и увидела Вику, которая стояла и разговаривала с этой женщиной. Она действительно очень красивая. Ее невозможно не узнать». «О чем они говорили?» «Я не знаю. Пока я подошла, они уже расстались. Женщина села в машину, в черную БМВ, и уехала. А мы с Викой пошли к нам домой и начали урок». «И ты не спрашивала у нее, кто это?» «Нет, мне было неудобно. Зачем лезть к человеку в душу, если он молчит? Да и не придала я этому никакого значения. Ну, женщина, ну, красивая, роскошная даже. Что такого? Я и сегодня не вспомнила бы, если бы не увидела, как по-хамски она себя ведет. А когда увидела, то расстроилась из-за того, что она злая, плохой человек. А раз так, то вдруг она имеет какое-то отношение к тому, что случилось с Викой. А, мам?» Голос дочери звучал жалобно. Признаться, Ксению тоже встревожило то, что она сейчас услышала. По всему получалось, что Лин Тайлер, или как ее еще звали, провела в Молодвинске не меньше недели, но при этом люкс в гостинице сняла только сегодня. Где она жила все это время? Ответ напрашивался сам собой – у Андрея Погодина. Но почему он тогда вел себя так, словно никакой женщины в его доме не существовало? Впрочем, дойдя до этого места в своих рассуждениях, Ксения тут же одернула саму себя. Вчера вечером этот человек целовал ее у крыльца. Она была достаточно взрослой женщиной, чтобы понимать, что это был поцелуй с продолжением, которое в случае ее согласия никак не могло иметь места в тесной квартирке, в одной из комнат которой спала Мила. Продолжение, против которого Ксения, черт бы ее подрал, не возражала, могло случиться лишь в его доме, так удачно расположенном по соседству. Но Андрей остановился, отстранился и просто ушел, сбежал, ничего не объясняя. Так не потому ли, что не мог пригласить Ксению к себе из-за того, что там находилась Лин? Но почему она пряталась? Зачем? И отчего сегодня переехала в гостиницу, нарушив свое заточение? Что скрывают Погодины Тайлеры? И имеет ли отношение их тайна к смерти Виктории Угловской? От мыслей у Ксении даже голова закружилась. Посвящать в эти мысли дочь она не собиралась, а потому они поужинали, не возвращаясь к теме, после чего Милка с ногами устроилась на диване в комнате матери и погрузилась в просмотр какого-то сериала. Для этого она попросила материнский ноутбук, но Ксения не дала, сославшись на неоконченный перевод и велев воспользоваться телефоном. Милка вздохнула, но согласилась. Впрочем, к переводу сегодня Ксения возвращаться не планировала. А усевшись за столом так, чтобы быть уверенной, что погруженная в просмотр фильма дочь не видит, что она делает, открыла поисковик, на мгновение задумалась и ввела в строку имя Андрей Погодин, удивляясь, что не сделала этого раньше. Поисковик выдал ей одного известного актера, несколько врачей и кучу пользователей социальных сетей с таким именем. Однако, просмотрев их профили, Ксения убедилась, что среди них нет человека, которого она искала. Ее сосед, представляющийся этим именем, был полной невидимкой для мировой паутины. И это Ксению слегка удивило. Даже ее скромная персона находилась через поисковые запросы. А уж у финансового аналитика, имеющего большой опыт работы с крупными компаниями, интернетовский след должен был быть гораздо более серьезным. И ничего. Немного подумав, Ксения ввела в поисковую строку другое имя – Рональд Тайлер. Ссылок было немного, но все-таки они имелись. Скудная информация гласила, что чуть более года назад в Америке был раскрыт и задержан разведчик-нелегал, проработавший за пределами Родины более 25 лет. По легенде, он был сыном канадского дипломата – получил частное образование в Сорбонне, где и познакомился со своей будущей женой, тоже канадкой Лин Гослинг. После Франции пара около 5 лет прожила в Канаде. Ксения вспомнила турнир по танцам. Да, так и есть. Где оформила брак, после чего переехала в Соединенные Штаты. Второе образование Рональд Тайлер получил в Гарварде, где обзавелся связями с влиятельными людьми, после чего 15 лет строил успешную карьеру финансового аналитика, вращаясь в высших экономических и политических кругах. Проведя в американской тюрьме примерно 5 лет, Рональд Тайлер был обменен на агента западных спецслужб. Вместе с ним в Россию уехала его жена, против которой обвинений не выдвинули. 2 сыновей Тайлеров остались в Америке. Никакой более подробной информации в интернете не было. «Так разведчик нелегал, значит?» Ксения вспомнила свои подозрения, связанные с тем, что ее новый знакомый может оказаться иностранным шпионом. И засмеялась. В принципе, она все угадала верно, просто не с тем знаком. Господи, ну что за невероятное совпадение, что детектив, который она взялась переводить, оказался шпионским триллером? Она опасливо покосилась на Милу. Но дочь через наушники не услышала ее веселого смеха или не стала выяснять, чем он вызван. Ну и хорошо. И ладно. Немного подумав, Ксения поменяла поисковую систему и ввела имя Тайлера, теперь уже по-английски. Как она и ожидала, здесь информации нашлось гораздо больше, хотя, по большому счету, она повторяла то, что уже было ей известно, с разницей лишь в деталях ареста и содержании Рональда под стражей. Ничего нового, кроме рассуждений о дырах в национальной безопасности, Ксения из этих статей не подчерпнула. Через полтора часа она захлопнула крышку ноутбука и задумалась. Пожалуй, понятно, что именно Андрей Погодин делает в Молодвинске. Вернувшись в страну после многолетнего отсутствия и дожидаясь новой работы, пользуется случаем, чтобы провести отпуск на малой родине. Теперь ясно, почему он столько лет здесь не был. Такая биография делала совершенно невозможным его участие в убийстве Вики. В какую бы историю ни оказалась втянута девушка, она никак не могла касаться Погодина. Не того масштаба это был человек, чтобы по приезде в маленький городок встрять в криминальные разборки. Для этого он слишком умен и осторожен. Так, это понятно. Вопросов Клин Тайлер это не снимало, конечно. Но думать про надменную красавицу Ксении не хотелось. «Неплохое кино!» — услышала она голос дочери и вынырнула из своих дум. «Ты закончила на сегодня?» «Да». Поспешно и чуть виновато сказала Ксения, которая потратила последние полтора часа совсем не на перевод. «Чаю попьем?» «Сейчас подогрею!» Тут же охотно согласилась Милка и слезла с дивана. «Мам, ты сегодня из дома вообще-то выходила или так и просидела за письменным столом?» «Я ходила в интернат», — призналась Ксения. Хотя почему призналась? Не было в ее поступках ничего предосудительного. Если не считать злосчастного поцелуя, разумеется. «В интернат? А, где старый учитель жил? Зачем?» Первой реакцией было сказать про книжки по истории Молодвинска. Но Ксения быстро поймала себя за язык. Книжки эти спокойно лежали на столе, и не знать этого Милка не могла. «Мне не дает покоя вся эта история», — сказала Ксения дочери. «Я даже не могу точно сказать, почему». «Я эту девушку ни разу в жизни не видела, да и ты успела сдружиться с ней не так уж и сильно. Но мне было нужно еще раз увидеть интернат, где жил Валевский, своими глазами и поговорить с директором». «Поговорила?» «Да, но ничего нового не узнала, если честно». «Ты знаешь, мам, вот что меня удивляет в этом городке, так это то, что тут все со всеми разговаривают. У нас бы тебя даже на порог не пустили без официальной бумажки. А уж про Москву я вообще молчу. А тут все друг другу рады, совершенно открыты и без камня за пазухой. Удивительно, что в наше время такие заповедные места еще остались». «Остались-то они остались, но убийство произошло именно в этом заповедном месте», — напомнила Ксения. «Кстати, я сегодня в интернате еще двух персонажей встретила, о которых твоя гипотеза об открытости и доброжелательности разбивается напрочь». И она рассказала дочери о старичке Степане Егорыче, мечтающем о теплой куртке на меху, и его жене, обозвавшей Ксению Фифой. Мила слушала внимательно, накручивая на палец локон, что служило у нее высшей формой сосредоточенности. «Мама!» — сказала она, когда Ксения наконец замолчала. «А ты знаешь, с этой курткой совершенно точно что-то связано. Она не просто так пропала, понимаешь?» «Мила, ну что ты глупости говоришь?» — засмеялась Ксения. «Я, конечно, эту куртку не видела, но у пожилого, одинокого и не очень богатого человека, который был вынужден продать недвижимость, чтобы оплачивать свое пребывание в доме престарелых, не могло быть какой-то супердорогой куртки, которую стоило воровать. И уж точно не из-за куртки, а точнее верхней непромокаемой ее части, убили Вику. Ты же это понимаешь? «Ну, разумеется», — с досадой сказала дочь, которая терпеть не могла, когда с ней спорили. «И все-таки это все выглядит очень подозрительно. Посуди сама. Меховая подстежка, которая представляет хоть какую-то ценность, осталась в шкафу, а верхний кусок плащевой ткани исчез. Вдруг в него кто-то заворачивался, чтобы остаться неузнанным. Это я так, в порядке бреда говорю». Как это называла Мила, в порядке бреда, Ксения вдруг представила, как в просторную, непромокаемую и непродуваемую мужскую куртку поспешно облачается Лин Тайлер, накидывает на голову капюшон, чтобы ее никто не узнал, крадется по темным коридорам затихшего на ночь интерната. А что потом? Она идет на берег реки и убивает Вику Угловскую? Но зачем? И почему Вика вообще оказалась у воды почти в полночь? Она представила набережную, а внизу неспешно несущую свои воды Двинку, вдоль которой расставлены деревянные плоты, неуместные и дико выглядящие в 21 веке, и тем не менее существующие. До того, как она приехала в Молодвинск, Ксения даже представить не могла, что женщины могут до сих пор ходить к реке, чтобы полоскать белье или мыть ковры. В ее повседневной реальности стирали в машинах-автоматах, которые уже лет 15 как стояли в каждой квартире. А для чистки ковров вызывали выездной клининг. Может, Вика пришла на берег именно за этим? Днем она работала в гостинице. Ее смена закончилась только в 8 вечера. Потом она, скорее всего, отправилась в интернат к старому учителю. Возможно, хотела снять с души тяжелый груз, связанный с тем, что она стала воровкой. Ее видели там неприятные старички, Степан Егорыч с супругой. Вполне возможно, что для хлопот со стиркой девчушка нашла время уже ближе к ночи. Хотя нет, это же глупость какая-то. Что ей вдруг так срочно могло понадобиться выстирать? Ответ был настолько очевидным, что Ксения охнула и приложила ладошку к губам. «Ты чего, мама?» «А ведь ты права», — сказала Ксения медленно. «Милка, ты даже не представляешь, какая ты умница. Ты же совершенно права». «Господи, боже ты мой, да в чем же? Говори быстрее». «Куртка, конечно, куртка». В день своей смерти Вика, украв документы, закончила смену и ушла из гостиницы. Думаю, что она отправилась в интернат. По крайней мере, соседи Валевского сказали мне, что она забегала. Она носила старику еду, поэтому ей понадобилось время, чтобы после работы купить продукты или забежать домой за уже готовой стряпнёй. Потом она пришла к Николаю Петровичу. Думаю, что она рассказала ему про то, что украла бумаги у Васина. Судя по всему, ее сильно тяготило то, что она сделала. Не такой она человек, чтобы спокойно совершить кражу. «Совершенно не такой», — подтвердила Мила. Она провела в интернате какое-то время. А потом Николай Петрович попросил ее постирать ему зимнюю куртку, на которую точил зуб Степан Егорыч. Это Вика отстегнула меховую подстежку и убрала ее в шкаф, а куртку забрала с собой. И на полоскалке она очутилась именно потому, что ей нужно было заняться стиркой. И это могло быть гораздо раньше, чем в полночь. Куртка довольно большая. На то, чтобы вручную ее оттереть мылом, требуется время. Я обратила внимание, что все хозяйки Молодвинска стирают на этих деревянных плотах, используя мыло, не порошок. «Мам, какой порошок в реке? Это же не экологично». «Да, наверное». Никто из случайных прохожих даже внимания бы не обратил на женскую фигуру, которая расположилась на деревянном плотике и что-то стирает. Она должна была провозиться не менее 40 минут. За это время стемнело, стало безлюдно, а убийце вполне хватило времени испортить камеру и вернуться к ничего не подозревающей девушке. «Такое вполне могло быть», — подумав, сказала Мила. «Но, мама, в твоем логическом умозаключении есть одна очень большая дыра». «Какая?» «При таком раскладе никто, кроме самой Вики и еще Валевского, не мог знать, что она отправится на реку. Не старый же человек, который почти не вставал из-за проблем с сердцем, сначала выдумал предлог, чтобы отправить свою воспитанницу на реку, а потом пробрался следом и зверски задушил ее, после чего вернулся в интернат в свою постель». «Согласна, что-то не сходится», — пробормотала Ксения. «Мама, а Андрей Михайлович знает про куртку? Он в курсе, что ты ходила в интернат? Вы там были вместе?» Ксения густо покраснела, хотя обычно ее кожа не выдавала подобных вегетативных реакций. «Нет, я была одна. С чего ты взяла, что мы были вместе?» Мила внимательно смотрела на мать. Вид у нее был слегка озадаченный. «Да с того, что вчера вечером вы вместе ходили на набережную смотреть на камеры. У вас же игра в сыщиков, и вам она нравится именно потому, что затеяна на двоих». «Мам, я же уже большая девочка и все понимаю». «Вчера мы действительно ходили вдвоем», — выдавила из себя Ксения. «А сегодня я была одна. И никакой, как ты изволила выразиться, игры на двоих мы не ведем. Каждый из нас сам по себе. А Погодин еще и женат». «Женат? Да?» — с разочарованием в голосе протянула дочь. «Впрочем, странно было надеяться. Такой видный мужик не может быть холостым. Но тот факт, что он уже довольно давно торчит тут один, свидетельствует о том, что в семье у него не все гладко. Да и вообще, ты же не замуж за него собралась. А для того, чтобы встрепенуться от спячки, он подходит как нельзя лучше». «Мила, что за цинизм?» — возмутилась Ксения. «В конце концов, это просто неприлично — говорить такие вещи матери. Как бы то ни было, сегодня я ходила в интернат одна, и про результаты моего похода Андрей Михайлович ничего не знает». «То есть вы сегодня не виделись?» Этот простой вопрос поставил Ксению в тупик. Врать дочери не хотелось, тем более, что это вранье не имело ни малейшего смысла. «Виделись, мельком в гостинице», — призналась она. «Но не разговаривали». «В какой гостинице, мама? Ты же сказала, что ходила только в интернат». «Я этого не говорила. Я была в интернате и ходила в «Северное сияние», чтобы поговорить о Вике с Олегом Васиным. Он был занят, поэтому мне пришлось обождать в ресторане. И там, за соседним столиком, сидел Андрей Михайлович с женой». «С какой женой?» — возопила Вика, сверкая глазами. «Мама, ты меня с ума сведешь. Ты можешь понятно рассказывать». Пришлось объяснять про женщину, которую Мила, скорее всего, видела сегодня у палатки с носками, а несколькими днями ранее разговаривающей с Викой Угловской. Правда, про шпионскую линию Ксения пока предпочла умолчать. «То есть ты хочешь сказать, что все это время его жена скрывалась в соседнем доме?» — недоверчиво спросила Мила. «Но этого не может быть. Мама, я несколько дней за ним практически следила, потому что он мне правда понравился. Я голову могу дать на отсечение, что он живет один. Правда, в то, что это Фифа и его жена, поверю легко». Уже второй раз за сегодня Ксения слышала слово «Фифа». Правда, в первый раз оно относилось к ней самой, а сейчас вот к Лин Тайлер. И это при том, что на свете вряд ли существовали два человека, более не похожие друг на друга. «Мама, надо сходить к Андрею Михайловичу и все ему рассказать, а также выяснить, в курсе ли он, что его жена зачем-то общалась с Викой. Заодно и свою версию со стиркой куртки изложишь». «Я никуда не пойду и ничего излагать не буду», — ровным голосом сообщила Ксения. «Мне сегодня и так хватило унижений, когда я распиналась со своими мыслями перед Васиным. А потом выяснилось, что они с Погодиным это все уже обсудили. Нет уж, дудки, давай пить чай и собираться спать. Тебе завтра рано вставать». «Завтра выходной», — с видимым удовольствием сообщила Мила. «Можно спать сколько хочешь. а проснувшись, напечь пирогов с мясом и с капустой. Мам, напечешь пирогов, если ты не хочешь разговаривать с нашим замечательным соседом, потому что между вами явно что-то произошло, то так и быть, к нему схожу я. Отнесу пироги, все расскажу и выспрошу. Договорились? Нет, не договорились, сердито сказала Ксения. Но пирогов напеку, ибо больше по городу ни с какими дурацкими расследованиями бегать не собираюсь. Васин прав, и без меня разберутся. Обещала коза в огород не ходить, туманно заметила Мила и выплыла из комнаты. Ладно, пошли чай пить, и с пирогами ловлю на слове. В эту ночь Ксения спала беспокойно. Сначала она долго не могла уснуть, крутя в голове все факты, касающиеся убийства Вики. То так, то эдак. Потом все-таки провалилась в мутную тяжелую дремоту, из которой выныривала раз в час, смотрела на часы, убеждалась, что до утра еще далеко, и засыпала снова, как будто в яму падала. Все это время ей являлись какие-то сны, бессвязные, рваные, не имеющие ни начала, ни конца. В них ей смеялась в лицо Лин Тайлер. Красивая, холеная, надменная Лин, которой Ксения в плане внешности даже в подметке не годилась. Отсмеявшись, Лин натягивала на себя огромную брезентовую куртку, набрасывала на голову капюшон, а потом скидывала его, словно фокусник, являя миру лицо соседки тети Стеши, горестно вздыхающей из-за смерти Николая Валевского. Раскачивались на натянутой между деревьями проволоки яркие, сплетенные из ивовых прутьев шары. Все быстрее, быстрее, а под конец такой скоростью, что во сне у Ксении начала кружиться голова. Она в очередной раз пробудилась, резко села в постели, отгоняя сновидение, которое почему-то казалось страшнее кошмара. Кинула взгляд на часы, начало пятого. За окном занимался августовский рассвет. Она откинулась на подушки и попробовала думать логически. Если она права, и Вика пришла на деревянные мостки, чтобы постирать куртку, то куда та подевалась после того, как девушку убили? На месте происшествия никакой куртки не было. По крайней мере, никто про это не говорил. Могла она утонуть? Наверное, но у берега довольно мелко, так что полицейские, скорее всего, все равно бы ее заметили. Не обратили внимания? Куртку унесло течением? Ксения снова села на кровати и попыталась представить Двинку, лениво перекатывающую воду, а также ее берега. Чуть дальше за парком они были нерасчищенными, заросшими ивняком. Конечно, Ксения плохо разбиралась в гидрофизике, но понимала, что вряд ли довольно большой намокший предмет одежды унесло на середину реки. Значит, куртку могло прибить к берегу, или она запуталась в кустах, где на нее просто никто не обратил внимания. Ей так хотелось проверить свою версию, что все тело начало колоть иголками от нетерпения. Ксения тихонько встала с дивана и заглянула в комнату дочери. Мила крепко спала, сладко посапывая. Что ж, не будет ничего дурного, если она сейчас оденется, добежит до реки и посмотрит в кустах. В любом случае, она успеет вернуться до того, как дочь проснется, и объяснять, почему она нарушила самой себе данное обещание не заниматься расследованием, будет вовсе не надо. Через 10 минут Ксения легкой тенью уже скользила по пустынным улицам спящего городка. Образ скончавшегося школьного учителя становился все более странным. Глубоко порядочный, всю жизнь беззаветно любивший одну женщину, заботящийся об одинокой сироте человек, посвятивший свою жизнь истории родного края, неожиданно оказался совсем не против того, чтобы за 18-летней девочкой ухаживал олигарх, разменявший шестой десяток. И мало того, попросил этого поклонника фактически украсть для него чужие документы, да еще руками Вики, которые оба, по их словам, сильно дорожили. Нонсенс же! По словам Соболева, тот не знал, почему покойный Валевский так интересовался строительством аэропорта. но это действительно подтверждали поисковые запросы в смартфоне старика. Более того, свой интерес Николай Петрович тщательно скрывал от Вики, потому и не попросил ее напрямую, хотя и знал, что она имеет доступ в кабинет Олега Васина. Впрочем, Соболев утверждал, что Валевский не подозревал, что бизнесмен, к которому он обратился за помощью, втянет Вику. Он просто спросил, может ли тот достать точный план будущего аэропорта. И все. Ноутбук Ксении Королевой хранился у того самого, читавшего Достоевского детины, что сидел при входе. «Перед женщинами извинитесь», — сказал, словно отдал приказ Погодин. «Сходите туда, верните ноут и попросите прощения, и будем считать инцидент исчерпанным». «Сделает», кивнул Соболев, бросив взгляд на своего телохранителя. Тот насупился, но кивнул. «На этих условиях я принимаю ваше предложение». Теперь Андрей был совершенно безмятежен. «Я согласен разобраться в мотивах убийства Виктории, потому что на данный момент они совершенно выпадают из всего остального контекста. И я готов изучить обстоятельства пропажи осколка колокола и иконы, которую вы пытаетесь найти». «Во-первых, мне нравится разгадывать загадки, а у меня, признаться, довольно давно не было такой возможности. А во-вторых, не знаю, в курсе ли вы, но мой прадед помогал вашему деду в попытках спасти Варлаама». «Да вы что?» — искренне удивился бизнесмен. «Не знал». В книге Валевского указано, что обращение на имя специальной комиссии было подписано Иваном Бекетовым, а также его сотрудниками — Ильей Малевецкой, Петром Поташовым и Сергеем Григорьевым. Я правнук последнего. «Бывают же в жизни совпадения!» Соболев вдруг засмеялся странным скрипучим смехом, как будто железом по стеклу провели. «Но эту главу истории мы с Николаем Петровичем обсудили очень хорошо. Ни у кого из этой четверки не было физической возможности стащить святыни из храма. Все они были в отъезде в ту ночь, когда это произошло. Да, это я знаю. А еще мне известно, что у следователя, ведущего дело об убийстве Вики, фамилия Поташов. И это тоже чертовски странное совпадение». «Да», — протянул Соболев, — «это действительно любопытно. В одной точке сошлись потомки троих из четверых действующих лиц той давней истории. Наверное, это что-то должно значить». «Вот только я понятия не имею, что именно. Я не удивлюсь, если правнуки Малевецкой тоже крутятся где-то поблизости. Вот только как узнать?» «В архивах», — успокоил его Погодин. «Вы правы в том, что старик Валевский считал след музейной четверки полностью отработанным и больше в этом направлении не копал. Но мне кажется, что к этому вопросу реально стоит вернуться». «Возьметесь?» «Я с архивами дружу не очень». «Несомненно». На то мы расстались. Придя домой, Погодин в очередной раз признал, что его кулинарные планы потерпели полное фиаско. Пообедал он с Лин в ресторане, но так и не купил продукты хотя бы на ужин. В холодильнике сиротливо лежали 3 яйца, 1 помидор и кусок заветренной колбасы. «Что ж, значит, вечером придется ограничиться яичницей». Приняв столь простое решение, Андрей сел за письменный стол и углубился в чтение 2-го дневника Николая Валевского. У старого учителя имелось гораздо больше тайн, чем казалось на первый взгляд, и Погодин был полон решимости их раскрыть. 2-я тетрадь в точности повторяла 1-ю. Записи там были редкими и делались только тогда, когда в жизни школьного учителя происходило что-то важное, в основном касающиеся Анастасии Угловской и ее внучки Вики. Валевский оставался верен себе. Ничего мало-мальски ценного обнаружить не удавалось. Но Андрей читал дальше. Монотонная и скучная работа не казалась ему бессмысленной, поскольку он знал, что ради крупиц полезной информации чаще всего приходится перерывать гору пустой породы. Ближе к последней трети дневника он обнаружил запись о том, что Николай Валевский купил заброшенный земельный участок на окраине Молодвинска, в бывшей кузнечной слободе, ныне пустующей. Участок стоил недорого, поскольку находился в стороне от всех коммуникаций и, по большому счету, был совершенно непригодным для капитального строительства. Именно здесь, на этой земле, когда-то находился знаменитый Успенский собор, история которого так подробно описывалась в книге про колокол. Много раз горевший, но восстававший из пепла, он был окончательно уничтожен в 30-е годы прошлого века. За минувшие годы центр молодвинской жизни передвинулся в другое место, а потому и новый храм возвели не здесь, а ближе к набережной. То ли так оказалось удобнее, то ли правда опасались мести рассерженного Варлаама. На участке, как писал старый учитель, остался лишь фундамент, прочный, надежный, вросший в землю так, что вырвать его оттуда практически не представлялось возможным. Потенциальные покупатели являлись на участок, оценивали, сколько денег нужно потратить на то, чтобы избавиться от остатков старой постройки, и уходили, предпочитая вкладываться во что-то другое. Нехорошая слава была у этого клочка земли. Ой, нехорошая! Участок стоил недорого, но для его покупки школьному учителю все равно пришлось собрать все свои нехитрые сбережения. Недостающую сумму добавила Анастасия Угловская, обожаемая Настенька, продавшая для этого хранившийся у нее оставшийся от родителей старинный самовар и две иконы. По всему выходило, что это был тот самый участок, который в последние месяцы своей жизни Николай Валевский пытался продать, чтобы оплатить свое дальнейшее пребывание в интернате для престарелых. Погодин поставил себе зарубку на память уточнить подробности о завещании. Правда, ни один нотариус не раскроет подобную конфиденциальную информацию. Что ж, придется действовать через Александра Соболева или Олега Васина. Вряд ли в этом городке найдутся люди, которые посмеют о чем-то им не рассказать. Андрей читал дальше. Оказывается, покупка земли, на которой стоял Успенский храм, была не ностальгической блажью, а вполне осознанным желанием проверить одну из зародившихся у старого учителя версий. Он считал, что люди, которые утащили кусок колокола, не стали рисковать под покровом ночи, волоча по зимнему городу 35 килограммов колокольной бронзы, а зарыли его неподалеку от храма. Для того, чтобы с помощью металлоискателя проверить эту гипотезу, не привлекая ничего внимания, Валевский предпочел купить участок. Несколько следующих лет он потратил на то, чтобы проверить каждую пядь теперь принадлежащей ему земли. Несколько раз металлоискатель пищал, и сердце учителя начинало радостно биться в надежде на удачу. Он брался за лопату, и земля охотно отдавала ему старинные монеты, остатки церковной утвари и даже чудом сохранившийся серебряный оклад какой-то из икон. Но Варлаама на участке не нашлось.